Начало крещения язычников. В Кесарии был человек по имени Корнилий, сотник-центурион из италийского полка. Корнилий был благочестив, чтил Бога со всем домом своим, творил много милостыни народу и всегда молился Богу. Около 9 часа дня, то есть 3 часа дня по нашему счету времени, было ему ясное видение. Ангел Божий вошел к нему и сказал: «Корнилий, молитвы твои и милостыни твои пришли на память пред Богом. Итак, пошли людей в Иопию и призови Симона, называемого Петром. Он гостит у Симона Кожевника, дом которого стоит у моря. Он скажет тебе слова, которыми спасешься ты и весь дом твой». Когда ангел отошел, то Корнилий призвал 2 слуг и благочестивого воина из своей сотни и, рассказав им все, послал их в Иопию. От Иопии до Кесарии по побережью около 50 километров. На другой день, когда они приближались к городу, Петр около 6 часа взошел наверх дома помолиться, и почувствовал он голод и хотел есть. Вдруг он увидел отверстие неба, исходящее оттуда как бы большое полотно, привязанное за 4 угла и опускаемое на землю. В нем находились всякие четвероногие земные, звери, пресмыкающиеся и птицы небесные. И был глаз к нему: «Встань, Петр, заколи и ешь». Но Петр сказал: «Нет, Господи, я никогда не ел ничего скверного или нечистого». Моисеев закон строжайшим образом запрещал есть мясо многих животных, признаваемых нечистыми. Это подробно разъясняется в книге Библии Левит. Но голос отвечал: «Что Бог очистил, того ты не почитай нечистым». Это повторялось 3 раза, и сосуд опять поднялся на небо. Петр недоумевал, что бы значило это видение, и дух сказал ему: «Вот 3 человека ищут тебя. Встань, сойди и иди с ними, немало не сомневаясь, ибо я послал их». А в это время мужи, посланные Корнилием, расспросив о доме Симона, остановились у ворот и крикнули: «Здесь ли Симон, называемый Петром?» Петр сошел к ним и сказал: «Я тот, кого вы ищете. За каким делом пришли вы?» Они отвечали: «Корнилий сотник, муж добродетельный и боящийся Бога, одобряемый всем народом иудейским, получил от святого ангела повеление призвать тебя в дом свой и послушать речей твоих». Тогда Петр пригласил их в дом и угостил, а на другой день, встав, он пошел с ними, и некоторые из братьев иопийских пошли с ним. На завтра пришли они в Кесарию. Там Корнилий ожидал их, созвав родственников своих и близких друзей. Он встретил Петра, поклонившись ему в ноги. Петр поднял его, говоря: «Встань, я тоже человек». И, беседуя с ним, вошел в дом и нашел многих собравшихся и сказал им: «Вы знаете, что иудею воспрещено сообщаться или сближаться с иноплеменником. Но мне Бог открыл, чтобы я не почитал ни одного человека скверным или нечистым. Поэтому-то я, будучи позван, и пришел беспрекословно. Итак, «Для какого дела вы призвали меня?» Корнилий сказал. «Четвертого дня я постился до теперешнего часа и в 9 часу молился в своем доме, и вот встал передо мною муж в светлой одежде и говорит: «Корнилий, услышана молитва твоя, и милостыни твои воспомянулись пред Богом». Итак, пошли в Иоппию и призови Симона, называемого Петром. Он гостит в доме кожевника Симона при море. Он придет и скажет тебе: «Тотчас послал я к тебе, и ты хорошо сделал, что пришел. Теперь все мы предстоим пред Богом, чтобы выслушать все, что повелено тебе от Бога. Вижу теперь, что Бог не делает различия между людьми», — отвечал Петр, «но во всяком народе, боящийся его и поступающий по правде, приятен ему». И Петр, напомнив собравшимся известные им по слухам события из жизни Спасителя, проповедовал им о его воскресении и призывал их к вере в Иисуса Христа, как издревле предвосвященного Искупителя грешных. О нем все пророки свидетельствуют, что всякий верующий в него получит прощение грехов именем его. Когда Петр еще продолжал эту речь, Дух Святой сошел на всех слушавших слово, и заговорили они разными языками и величали единого Бога. И верующие, пришедшие с Петром, изумились, что дар Святого Духа излился и на язычников. Тогда Петр сказал: «Кто может запретить креститься водою тем, которые, как и мы, получили Святого Духа?» И велел им креститься во имя Иисуса Христа. Потом они просили его пробыть у них несколько дней. Когда Петр пришел в Иерусалим, ученики Христовы из иудеев упрекали его, говоря: «Ты ходил к язычникам и ел с ними». И Петр рассказал им все, что было с ним в Иоппии, о своем видении и о голосе с неба, и о том, как по велению Господа пошел он к сотнику Корнилию и стал проповедовать в его доме. Когда же начал я говорить, сошел на них Дух Святой, как и на нас в начале. Тогда вспомнил я слово Господа, как он говорил: «Иоанн крестил водою, а вы будете крещены Духом Святым». Итак, если Бог дал им такой же дар, как и нам, уверовавшим в Господа Иисуса Христа, то кто же я, чтобы мог воспрепятствовать Богу? Выслушав это, ученики успокоились и прославили Бога, говоря: «Видно, и язычникам дал Бог покаяние в жизнь».